Поль Верлен. Через 3 года. Толкнув калитку меж деревьев, озаренных рассветом, я прошел в простой и тихий сад. Он солнцем утренним был бережно объят, и блестки влажные мерцали на бутонах. Все как тогда. Я вспоминал уют сплетенных ветвей над головой, плетеных стульев ряд, и бормотал фонтан, как много дней назад, и вечный стон звучал все в тех же старых кронах. Дрожали розы, как и прежде поутру, как прежде лилии качались на ветру. Здесь даже ласточки и те мои знакомки, к веледе царственной забытые следы, вновь привели меня под сень листвы в потемки. О, гипс облупленный средь пошлой резиды! Морской пейзаж. Океан ракочет, в трауре луна, и глядит она, как волна клокочет, как, взрывая мрак, молния кривая, мрачно полыхая, чертит свой зигзаг. Как валы несутся, и бока, взбугрив, осаждают риф, и ревут, и бьются, рыщет вихрь кругом, буря необъятна, и тысячекратно грому вторит гром. Осенняя песня. Со всех сторон протяжный стон осенний. Мне застит свет, и сердцу нет спасенья. Заслышав бой часов, тоской охвачен, о вешних днях, о прежних снах я плачу. Назад, вперед, куда влечет вихрь шалый, во тьму, во мрак лечу я, как лист палый. Поднимайся, песня, птица, расскажи далекой ей, что в моей душе таится свет, и нет его верней, нет нежней святого света. Он развеял мрак забот, страх, сомнение, а это значит, ясный день грядет, боязливая, немая, слышишь, радость ожила, как пивунья полевая распахнула 2 крыла. Улетай же, песня птица, все тревоги успокой, пусть скорее возвратится та, что встретится с тобой. Изнеможение. Я чувствую себя империей на грани упадка, в ожидании варварской орды, когда акростихи, как дряблые плоды, изнеможения слагаются в дурмане. Душа в разладе с сердцем, а кровавой брани, уже начавшейся, твердят на все лады. Но я-то что могу, волненья мне чужды, но я-то что хочу, все прожито заранее. Не мочь и не хотеть, не жить, не умереть. Все выпито, ботил, ну что ты зубы скалишь? Все съедено, молчи, останется тоска лишь. Да этот бедный стих, в огне ему гореть. Да этот подлый раб, поди, добейся толку. Да эта скука, что сожрет вас втихомолку. Калейдоскоп. Однажды в городе, увиденном во сне, все это будет так, как будто так и было. Мгновенье зыбкое сгустилось и застыло, и, разогнав туман, явило солнце мне. О, возрожденный зов! На море ли, в Дубраве, все это будет так, как будто без причин, 100 жизней пережив и тьму сменив личин, очнешься и найдешь все то же, только в яве, все в том же городе, привыкшем к волшебству, где жигу в сумерках во всю шарманки шпарят, где кошки в кабачках на сториках кимарят и музыку всю ночь доносит сквозь листву. Все это будет так, как рок, неотвратимо, и слезы на щеках, и сквозь рыданья смех, и грохот мостовых, и стон, и вопли тех, кто молит, чтобы смерть прошла скорее мимо. Увядшие слова, влекомые толпой, и ненасытные народные гулянки, и вдовы в чепчиках, и бойкие крестьянки, вновь окруженные все той же шантропой, варьем, покинувшим подвалы и мансарды, ордой замшелого гнилого старичья, а рядом, в двух шагах, засветится моча от яркого огня очередной петарды. Все это будет сон, который снизошел, чтобы опять смешать и явь, и сновиденье, все то же волшебство, все то же наваждение. И летом, и в траве, среди бессонных пчел.